Род Мусиных Пушкиных. На Арбате, в приходе Бориса и Глеба, в петровские еще времена, стояли каменные палаты ближнего боярина царя Алексея Михайловича Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. При Петре он был главным начальником монастырского приказа, управляющим петербургской типографией и сенатором. Мусин-Пушкин обладал большим умом и находился в милости при дворе. Семейное предание объясняет эту милость родственными отношениями тишайшего царя к жене Ивана Алексеевича. По этому преданию старший сын Пушкина Платон был сыном царя Алексея. Род Мусиных-Пушкиных – один из древнейших боярских родов, известный еще в XII веке. Император Петр произвел Ивана Мусина-Пушкина в действительные тайные советники и пожаловал его первым русским графом. Старший сын его Платон воспитывался за границей. Для обучения дипломатической части он был послан в Голландию князю Куракину. Спустя 3 года он уже является уполномоченным при датском короле и посылается в Париж для переговоров. Но недолго продолжалось дипломатическое служение графа Платона. Престарелый его отец упросил императора вызвать его в Москву. Во время царствования императрицы Анны в 1740 году по доносу герцога Берона он был лишен чинов, орденов и с отрезанием языка сослан в Соловецкий монастырь за дерзкие будто бы слова против государыни, а его вотчины и тысячи душ крестьян отписаны в казну. Публичная казнь над Мусиным Пушкиным происходила на Сытном рынке 27 июля. Он был выведен вместе с Волынским и другими на площадь, где было прочитано объявление о смертной казни и помиловании. Язык ему был урезан еще в казарме. Граф Платон был послан в Соловецкий монастырь и посажен в тюрьме, которая устроена внутри стены, сделанной из дикого камня, в 4 саженях от озера. 2 двери вели вовнутрь казармы, где стоял часовой при свете ночника с тюленьим жиром и мог согревать себя возле печи. С обеих сторон казармы находилась по одной колодничьей тюрьме в 6 аршин длиною, без печей и без свету. В сентябре месяце посылали к нему гвардии подпоручика Вындомского допросить его о некоторых пожитках, векселях и тому подобное. Вындомский нашел его в твердой памяти, однако ж больного, страждущего кровохарканьем. Берон смягчил его участь, дав указ освободить его и отправить на житье в дальнюю деревню его жены. Он поехал в Симбирский уезд. Екатерине II по восшествии на престол пришлось подписать указ, чтобы оставшееся в казне Пушкиных описанное имение возвратить им сполна. Хотя государыня и подписала указ о возвращении детям графа его имений, едва ли много оставалось их в ту пору, когда производилась такая щедрая раздача деревень. Сын его, Василий Валентинович, женился на графине Брюс, прапрадед которой Вильям Брюс, прямой потомок королей шотландских, служил в русских регулярных войсках и умер в Пскове в 1680 году. Неизвестно, как составилось богатство графов Брюсов, но оно было значительно, так как за наследницу их, вышедшую замуж за графа Мусина Пушкина, было 14 тысяч душ. У нее не было детей, а у графов Брюсов и родственников, так что имение этих последних должно было считаться выморочным. Женившись на графине Брюс, Мусин Пушкин выхлопотал в 1796 году к своей фамилии прибавку «Брюс». Несмотря на колоссальное богатство графов Мусиных-Пушкиных-Брюс, дела их одно время были сильно запутаны, и Державину вверена была тогда опека над имениями жены его. Из письма графини видим, что Державин во время своего попечительства над имениями заплатил долгов на 165 тысяч рублей и привел ее состояние в столь хорошее положение, что графиня даже терялась в способах изъявить Державину благодарность. Нынешние графы Мусины Пушкины происходят по другой линии, от Алексея Ивановича Мусина Пушкина, получившего графское достоинство в 1797 году. Этот граф владел замечательной библиотекой, погибшей во время московского пожара 1812 года. В местности, где стоял дом Мусиных-Пушкиных, в старину ютилась слобода мастеровых Колымажного двора. Несомненно то, что в царствование Алексея Михайловича здесь жили ремесленники и придворные поставщики. Московский двор никогда не был так пышен, как в век тишайшего царя. За этими местами, где были поселены ремесленники царского двора, удержались по сейчас названия улиц, как, например, Поварская, Хлебная, Трубная, Курьи ножки, Калашная и прочее.